как Ксеркс сделал сушу морем и море сушей. 4 года собиралось и снаряжалось войско Ксеркса. Никогда и нигде не было на свете другого такого войска и другого такого похода. Есть ли какой азиатский народ, который не был бы выведен в поход Ксерксом? Есть ли какая река, кроме самых больших, в которой достало бы воды для войска Ксерксова? Восклицает Геродот. Одни народы поставляли корабли, другие – пехоту, третьи – конницу, четвертые – суда для лошадей, пятые – плоты для переправ, шестые – продовольствие. Пехота и конница собиралась в сарды, продовольствие свозили в назначенные места по будущему пути персидского войска, а плоты для переправ везли к Гелеспонту. Два было препятствия на пути Ксерксова войска – мыс Афон и пролив Гелеспонт. Мыс Афон предстояло перекопать каналом, а через пролив Гелеспонт перекинуть мост. Мыс Афон – это та гора, у подножия которой 7 годами ранее буря разбила о скалы Мардониев флот. Ксеркс не пожелал во второй раз вести суда вокруг Афона и приказал вместо этого перекопать перешеек между горой и материком. Перешеек этот узок и низок. От берега до берега 2 версты с небольшим. Суда можно было легко перетащить через него волоком. Но Ксеркс хотел оставить небывалый памятник своего величия. Он велел копать канал. Длина канала была разделена на 20 участков. На 20 участках копали землю 20 народов. Одни работали лопатами на дне рва, другие по склонам передавали из рук в руки наверх вынимаемую землю. Склоны были крутые, все время осыпались. Землекопам приходилось делать двойную работу. Только догадливые финикийцы сообразили, что можно начать копать канаву пошире и сужать к низу постепенно, чтобы склоны ее были пологими и не осыпались. За такую смекалку им досталась особая награда от царя. Гелеспонт – это пролив между Азией и Европой, а ширина его в самом узком месте – верста с третью. В этом месте и приказал Ксеркс навести 2 моста. Один египетским мастерам, другой – финикийским. Из Европы в Азию были протянуты канаты. Египтянами – папирусные, финикиянами – льняные. На канаты были положены брусья, скреплены поперечинами, засыпаны землей. Когда мосты уже лежали на воде, с Черного моря налетел ветер. Поднялась буря, канаты лопнули, бревна рассыпало и изломало. Ксеркс пришел в ярость. Он приказал наказать море плетьми и заковать в цепи. На середину Гелеспонта выплыла лодка с палачами и глашатаем. Палачи 300 раз ударили по воде плетьми, бросили в воду железные цепи, а глашатай громко произнес приговор. «Тебя, соленая хлябь, наказывает царь Ксеркс, потому что ты причинила ему обиду, между тем, как он тебя ничем не обижал. Знай, царь Ксеркс переступит через тебя, желаешь ты этого или нет». Потом лодка вернулась к берегу, и палачи выполнили свое второе дело, более привычное и прозаическое, отрубили головы строителям мостов. Новые мастера навели новые мосты. Чтобы их не тронула буря, по обе стороны от них через весь пролив выстроились суда на якорях, принимать на себя натиск волн с запада и с востока. Пока рыли канал, наводили мосты, собирали войска, царь Ксеркс пировал в сардах. Гостеприимцем его был лидиец Пифий, самый богатый после царя человек в персидском царстве. Когда Пифий пришел к царю и предложил ему угощение для него и для всего бесчисленного его войска, Ксеркс изумился и спросил, «Сколько же у него денег?» Пифий ответил, «Золото 400 миллионов дариевых монет, без 7 тысяч, да серебра 2000 пудов. Прими их, царь, от меня в подарок, а мне довольно дохода с моих полей и моих рабов. Ты первый и единственный, кто хочет мне помочь добровольно, а не по принуждению», — сказал Ксеркс. «Зовись отныне моим царским другом и гостеприимцем, деньги свои оставь при себе, а в награду за твою щедрость прими от меня 7000 монет. Пусть будет их ровно 400 миллионов». Канал был вырыт, мост наведен, войска собраны. Ксеркс приказал выступать из Сарт к Геллеспонту. В день выступления на небе произошло затмение солнца. День сменился ночью. Ксеркс встревожился и спросил магов, что это значит. Маги ответили, «Доброе предзнаменование, царь, потому что луна заслонила солнце, а ты знаешь, что луна служит предвестником будущего у персов, а солнце у греков». Ксеркс поверил, но не поверил новый царский друг Пифий. Он подошел к царю. «Прошу тебя о милости, мой царь». «Проси», — сказал Ксеркс, — «просьба твоя исполнится». «С тобой идут 5 моих сыновей», — сказал Пифий. «Оставь мне одного из них, потому что я стар и слаб». Ксеркс стал страшен. «Как ты смеешь говорить о своем сыне, когда я сам веду с собою всех моих сыновей, братьев, родственников и друзей? Я оставлю тебе твоего сына. Но знай, если бы не твое гостеприимство, ты поплатился бы хуже». И Ксеркс приказал отыскать в войске старшего Пифиева сына, рассечь его пополам, положить 2 половинки его тела справа и слева от дороги из Сарт, а войску пройти между ними. Впереди шли носильщики и вьючный скот. Потом отряд за отрядом, народ за народом, первая половина царского войска. Потом 1000 персидских всадников, потом 1000 персидских копьеносцев с копьями, опущенными к земле, потом запряженная 8 белыми конями колесница, посвященная богам. Возница шагал рядом, ибо никто из смертных не смел сходить на эту колесницу, потом запряженная такими же конями боевая колесница, на которой стоял царь Ксеркс. За ним еще 1000 персидских копьеносцев, но с копьями, повернутыми вверх. Затем еще 1000 персидских всадников. Затем 10000 отборных царских воинов, знатнейших, сильнейших и храбрейших. Они назывались бессмертными, ибо для каждого из них заранее был назначен преемник. У 1000 копья были украшены золотыми яблоками, у 9000 серебряными. Затем 10000 отборных царских конников и, наконец, отряд за отрядом, народ за народом, вторая половина царского войска.